Глава 25. «Я не знал, что ты замужем», — сказал Ричард. Воин опустила взгляд на свой остывший кофе и довольно долго не отвечала. «Потому что я тебе не говорила», — наконец произнесла она. «А ты мог бы подумать обо мне такое?» «Пожалуй, нет». «Разве я не похожа на замужнюю женщину?» «Ни в малейшей степени». «Ты можешь это понять, просто взглянув на женщину?» «Обычно да». «Как?» «Ну, для начала я смотрю на безымянный палец левой руки». «Люси Андерсон тоже не носит кольцо?» Ричард кивнул. «Мне кажется, сегодня я видел ее мужа». «В Диспейре?» «Он выходил из дома с меблированными комнатами». «Но этот дом находится в стороне от главной улицы». «Я пытался объехать заграждение на дороге». «Замечательно. Но в этом я не особенно силен». «Так почему же они тебя не поймали?» «Въехать в город и выбраться из него можно только по одной дороге». «Это длинная история», — ответил Ричард. «И все-таки. Полицейский участок Диспейра сейчас испытывает недостаток в сотрудниках». «Ты вырубил одного из них?» «Обоих. И вывел из строя их машины». «Ты совершенно невероятный». «Нет, я просто человек с правилами. Когда люди оставляют меня в покое, я их не трогаю. В ином случае я веду себя по-другому». «Они приедут сюда за тобой?» «Наверняка, но не слишком скоро». «И когда?» «Пару дней у них все будет болеть. Только после этого они смогут сесть в седло». Ричард положил ключи от «Шевроле» на стол перед воин, вышел из кафе и зашагал по третьей улице. Здесь он за доллар приобрел в старомодном магазине рядом с супермаркетом носки, нижнее белье и футболку. Затем зашел в аптеку и купил все для бритья, а после отправился в магазин металлоизделий, расположенный в западном конце первой улицы. Пройдя через ряды стремянок и тележек, он остановился возле полок с инструментами. Рядом он нашел перекладину, на которой висели парусиновые брюки и фланелевые рубашки. Традиционная американская одежда, сделанная в Китае и Камбодже, соответственно. Он выбрал темно-оливковые штаны и клетчатую рубашку бурого цвета. Не такие дешевые, как ему бы хотелось, но все же по вполне приемлемой цене. Продавец сложил вещи в коричневый бумажный пакет, и Ричард вернулся в мотель. Он побрился, долго стоял под душем, потом вытерся и надел все новое. Старую одежду он выбросил в мусорный бак. Так лучше, чем заниматься стиркой. Новая одежда оказалась жесткой, как дерево. В ней даже ходить было неудобно. Очевидно, производители одежды на Дальнем Востоке считали долговечность исключительно важным фактором. Ричард стал приседать и напрягать бицепсы, пока не добился того, что крахмал начал трескаться. Потом он вышел из номера и направился к двери Люси Андерсон, постучал и стал ждать. Через минуту Люси появилась на пороге. Она выглядела так же, как и во время их предыдущей встречи: длинные ноги, короткие шорты, простая голубая футболка, молодая и уязвимая, а еще напряженная и враждебная. «Я же просила оставить меня в покое», — сказала она. «Я практически уверен, что сегодня видел вашего мужа». Ее лицо на мгновение смягчилось. «Где?» — спросила она. «В Диспейре. Такое впечатление, что он снимает там комнату». «Он в порядке?» «Выглядел вполне нормально». «Что вы собираетесь с ним делать?» «А чего бы вы хотели?» На ее лице вновь появилась маска враждебности. «Вам лучше оставить его в покое». «Я к нему даже не подходил», — сказал Ричард. «Я уже говорил вам, что давно перестал быть полицейским. Я такой же бродяга, как вы». «Зачем же вы еще раз побывали в Диспере?» «Это долгая история, я должен был». «Я вам не верю, вы полицейский». «Вы видели, что лежало у меня в карманах?» «Вы просто оставили свой значок в номере». «Я этого не делал». «Хотите проверить? Моя комната рядом». Она с ужасом посмотрела на него и даже уперлась двумя руками в дверной проем, словно он собирался схватить ее за талию и утащить в свой номер. Из офиса, находившегося в 40 футах слева от Ричера, вышла администратор отеля, полная женщина лет 50. Она увидела Ричера и девушку и остановилась. Потом решительно направилась к ним. По опыту Ричард знал, что администраторы мотелей бывают либо любопытными, либо совершенно равнодушными по отношению к гостям. Это, по-видимому, относилось к категории любопытных. Ричард сделал шаг назад, чтобы дать Люси Андерсон прийти в себя. и поднял руки ладонями вверх, показывая свои мирные намерения. «Успокойтесь», — сказал он. «Если бы я собирался причинить вам вред, то давно бы это сделал. Неужели вы сами не понимаете такой простой вещи? Вам и вашему мужу?» Люси не ответила. Она увидела приближающуюся женщину, нырнула в сумрак своего номера и тут же захлопнула за собой дверь. Ричард отвернулся, но он уже не успевал отойти в сторону и сделать вид, что не имеет никакого отношения к Люси. «Прошу прощения», — заговорила администратор. Ричард остановился и повернулся к ней, ожидая, что она скажет. «Вам следует перестать беспокоить девушку». «В самом деле?» «Если вы хотите остаться в мотеле». «Вы мне угрожаете?» «Я стараюсь поддерживать порядок». «А я стараюсь ей помочь». «Она думает иначе». «Вы с ней беседовали?» «Я многое слышу». «Я не полицейский». «Вы похожи на полицейского». «Но с этим я ничего не могу поделать». «Лучше бы вы расследовали настоящее преступление». «Я не занимаюсь расследованием преступлений. Повторяю, я не полицейский». Женщина ничего не сказала. «О каких настоящих преступлениях вы говорите?» — спросил Ричард. «О загрязнении окружающей среды». «Где?» «На металлическом заводе в Диспейре». «Какого вида загрязнения?» «Всякие». «Меня не интересуют подобные вещи. Я не инспектор управления по охране окружающей среды. Я вообще не инспектор». «Тогда спросите себя, почему самолет летает каждую ночь?» — сказала женщина.